Если уж мы договорились, присев поудобнее, я проницательно посмотрел в его глаза. Ответь-ка мне, мой дорогой друг. Следующие минуты мы провели в обсуждении их группировки. И, честно говоря, я немного даже впечатлился одному из этих лидеров, который, не будучи эспером, умудрился стать довольно знаменитым. Именно этот человек, лидер пятой ячейки, ответственен за активные террористические акты в последние годы. Но больше впечатляло не это. То есть, ты хочешь сказать, что на самом деле вас не девять? Прищурился я. Нет же, это лишь мое предположение, но я думаю, что лидеры второй, четвертой, седьмой, восьмой и девятой ячеек, ставленники лидера пятой ячейки, поправил он меня. С чего ты это взял? Я, мои люди провели расследование. Тем более, все эти люди встали во главе ячеек только за последние два года, ответил он, и, я думаю, не солгал. Но даже без этого, эти лидеры в той или иной последовательности всегда поддерживали пятого в самых безумных его действиях. То есть 6 из 9, задумчиво произнес я. Не такая уж ваша организация и раздробленная, получается, фыркнул я. Ну и, кто этот пятый? Как его зовут и как на него выйти? Он молчал несколько секунд, тем не менее, выбора у него особо и не было, или взаимодействовать со мной, или нет. Но во втором случае, поскольку я могу оказаться правительстве агентом, его ждут бесконечные пытки, и рано или поздно он все расскажет. В крайнем случае запросит помощи у отдельных эсперских отделов, которые просто промоют ему мозг и заставят все рассказать. Ну или свои его раньше убьют, если повезет. Короче говоря, варианты так себе. Юкимура Такиши, отвел он взгляд и сжал зубы. Ему точно не нравилось предавать свою организацию. Я удивленно моргнул, не сразу переварив его слова. Что? Подскочил я с места. Ты сказал, Юкимура Такиши. На самом деле, это сочетание не особо редкое, если забить в интернет. Одних только знаменитостей будет с десяток, не говоря уже об обычных людях. Но не в моем случае. Черт. Развернувшись, я побежал в сторону выхода из камеры. Эй, не оставляй меня тут. Послышался мне крик в спину, но я его просто проигнорировал. Я совершил ошибку, понял я. Если этот Юкимура тот, о ком я думаю, он точно знает, что я сегодня поймал ледяного. И, будто подтверждая мои худшие опасения, раздался мощный взрыв, а вместе с ним буквально все окна из этого корпуса разбились от ударной волны. Все здания начало ходить ходуном, будто началось землетрясение. «Разделитесь!» – послышался знакомый голос. Выглянув из окна краем глаза, я увидел небольшую группу вооруженных человек. Двое со мной, остальные прочищают здание. И будьте осторожны, внутри только один класс, но среди них есть несколько эсперов. Я выругался про себя и, отойдя от окна, достал из кармана рацию. Эта рация объединена с громкоговорителем, все, что я скажу в нее, раздастся по всей школе. «Итак, народ», — говорит Вальтер Гордон, самый крутой учитель этой школы, выдохнув, я сосредоточился на том, что должен сказать. «Тут такое дело, наша школа оказалась под атакой террористов, но, думаю, вы и так это знаете. Прежде всего хочу сказать всем, неважно, обычные вы люди или эсперы, не геройствуйте. Быть может, вы достаточно круты, чтобы уворачиваться от пули и разрушать города, но сейчас такая ситуация, любая ваша ошибка может стоить жизни. Не вашей, нет, а жизни других. Пули, от которых вы пафосно на суперскорости убежали, могут попасть в учеников за вами, могут отрикошетить от стены или пробить ее и угодить в голову человека за ней. Я вздохнул. Оставьте это взрослым, мы разберемся. Если кто-то вздумает меня ослушаться, я гарантирую ему исключение в том случае, если у него получится, и тюрьму, если пострадают люди. А свое слово я всегда держу, вы это знаете, предупредил я. Теперь, мои ученики из класса F, хакерша, работаешь по принципу В, и это главный приоритет. Шпион, ты должен сдаться, попасть к остальным ученикам Сакурадзе, на тебе безопасность всех учеников школы. Бандюга, миньоны и суицидник, ваша задача привлечь внимание террористов, если они вдруг возьмутся за кого другого. Ну там, если захотят приставить оружие к голове учеников, это должны быть вы, и естественно для этого вы должны быть рядом со шпионом. Шпион обеспечишь, чтобы удар на себя приняла эта пятерка. Остальные ученики моего класса, уходите из нашего корпуса через секретные проходы, которые я вам показывал. Староста, Ты ответственная. Хакерша также на тебе. В бой не ступать и свои способности без необходимости не использовать. Если вдруг по вам откроют огонь, перебей там всех. Нахрен, приказал я. Теперь вы, господа террористы, что могу вам сказать? Да ничего, особо. Ну, разве что, Юкимура-кун, ты вроде хвастался своими необыкновенными талантами, верно? Типа, крутой боец, и все такое. Не хочешь один на один? Мы с твоим зеленым дружком ждем тебя на четвертом этаже. Сказав последние слова, я выключил рацию. Все это время террористы слушали мои слова и не двигались, разве что некоторые оглядывались в поисках меня. Мне же оставалось только надеяться, что они не приставят пистолеты к головам моих дорогих учеников, чтобы выманить меня. «Вальтер Кун», — раздался веселый голос Юкимуры. «Знаешь, я тут подумал, может, ты сдашься самостоятельно? Не хотелось бы возвращаться к главному корпусу, чтобы взять в заложники кого-нибудь из твоих учеников. А так, все просто», — улыбнулся он. «Мне же оставалось только раздосадованно цокнуть языком, он не купился на мою провокацию. Впрочем, если он действительно тот самый человек, который в одиночку организовывал все террористические акты, оно и не удивительно. Пришлось на ходу изменить план. Я был недалеко от камеры Ледяного и находился вовсе не на четвертом этаже, а на третьем. Выбора у меня нет. Оставив Ледяного в качестве приманки, я побежал к одному из потайных выходов. Конечно, при таком раскладе я, считай, отдаю Ледяного, и это потом может сыграть со мной злую шутку, но я просто расставил приоритеты. План здания я знал, как никто другой, и, разумеется, поскольку проектировали его под моим личным контролем, я оставил себе место для маневра, а конкретнее, способ сбежать из этого корпуса быстро и незаметно. Сначала поднявшись на четвертый этаж, я перебежал в другую часть здания, в которой можно попасть только через четвертый этаж. Там есть ход под землей прямо к спортзалу школы. Никто, не считая моих учеников, даже директор, не знает об этих потайных путях. Тогда почему же, не сделав несколько последних шагов, я остановился перед вооруженной фигурой? «Юкимура-кун», — мрачно произнес я, — «что же ты тут делаешь, дорогой мой друг?» Его обычно прищуренные глаза и улыбчивое лицо стали чуть более жуткими, чем всегда. Если раньше он выглядел просто странным парнем с фантастическими историями, то теперь он был действительно жутким, хотя разница в уровнях была совсем незначительной. «Вальтер-сан, вы крайне хитры, пытались обмануть меня», явно фальшиво оскорбился он. «Даже вызвали меня на бой тет-а-тет, но сами сбежали». Он поднял свой пистолет и направил дуло в мою сторону. «К счастью, я ожидал чего-то подобного и предположил, что вы попытаетесь сделать», — ухмыльнулся Лис. «Да, он действительно предугадал мои действия, но не это меня озадачило. Я знаю, что не самый умный человек, так что обыграть меня не так уж и сложно». «Юкимура, откуда ты узнал про этот путь?» Улыбка на его лице стала еще более жуткой. «Кто знает, тратить на него время я не имел права. Если я прав, все куда хуже, чем я мог предположить. И, на сей раз, будто насмехаясь, мне повезло, недалеко послышались звуки выстрелов, на которые отвлекся террорист. Этого мгновения мне было достаточно, чтобы бросить в него нож». Послышались звуки выстрелов. Он успел отреагировать. Понял я, ошарашенно наблюдая за тем, как метательный нож опадает кусками на землю. И не только, мои глаза скосились на руку, в которой я чувствовал боль. Даже отвлекшись, он умудрился дважды выстрелить с невероятной точностью. Если бы я не закрыл тело руками, наверняка уже был бы мертв. К счастью, на моих руках были защитные наручи, так что пуля лишь слегка повредила кость, но не пробила руку насквозь. Впрочем, кое-что хорошее в этой сцене все-таки было, я успел забежать за угол и уйти из-под прицела. Только вот расслабиться возможности мне все равно не дали. Почувствовав опасность, я отошел в сторону и все равно не смог в полной мере избежать пули, которая царапнула мне плечо, пробив стену. Она чуть не пробила мое горло, и это было только начало. Еще несколько выстрелов раздалось за первым, и каждый из них имел все шансы забрать мою жизнь. Спастись я смог, только когда отошел достаточно, чтобы между мной и Юкимурой было целых две стены. Его пистолет просто не был способен пробить такое препятствие. Но вот, наконец, я дождался столь желанного щелчка. Перезарядка. Упустить такой шанс я не мог. Выбежав из-за угла, я легким движением достал из-за пазухи кинжал и за секунду преодолел расстояние между нами. Только вот, твою мать, я смотрел прямо в дуло второго пистолета, который он специально прятал, чтобы выманить меня. Это была ловушка, даже то, что у него закончились пули. Между нами было еще порядка метра, и мне было его никак не достать своим ножиком. А вот он мог спустить курок. Не знаю, почему, но на мое лицо напал оскал. Раздался выстрел, и пролилась кровь, но ее было немного. Вытянутой рукой я отвел дуло пистолета, хоть и пожертвовал для этого рукой. Шею не достану, сразу оценил я, что он начал уклоняться. Меня скорее самого убьют, заметил я, как он отпустил пустой пистолет и вместо этого из рукава достал боевой нож. Тогда любое живое существо инстинктивно защищает самые важные органы гораздо тщательнее. Уж кому, как не мне это знать, но это может стать слабостью, если правильно уметь этим пользоваться. Одним движением я вогнал нож по самую рукоять в его кисть. Я намеренно туда ударил, обычные порезы значения не имеют, а так я могу хотя бы сравнять урон, лишив его возможности использовать руку. Он в один прыжок разорвал расстояние между нами, но, правда, для этого ему пришлось выпустить и второй пистолет из руки. Я его отпускать точно не собирался, даже если в этой руке у меня дыра. Хех, достаточно спокойно отреагировал он на рану и даже помотал рукой, словно забавляясь этому. Как подло, Вальтер-сан, пожаловался он, смотря на меня. Вы использовали ту же тактику, что и древние самураи, предпочли лишить меня руки, вместо того, чтобы атаковать сразу тело. Я ничего не ответил. Он прав, я намеренно сделал так. Человек, такое существо, которое использует свои конечности для защиты. Конечно же, когда есть риск получить ножом в горло, никто не будет задумываться о том, чтобы спасти руки. Собственно, поэтому я и лишался конечностей столь часто, но при этом оставался жив. Юкимура, я серьезно посмотрел в его глаза. Откуда ты узнал про этот проход? Снова спросил я об этом. Он несколько секунд смотрел на меня, будто размышляя, стоит ли ему говорить. Прости, покачал он головой. Если я вдруг не смогу тебя сейчас убить, или ты каким-нибудь чудом выживешь, ты ведь используешь эту информацию против меня. А я, как минимум, нетипичный злодей, он ухмыльнулся. Ага, нетипичный, закатил я глаза. Знал бы ты, сколько таких нетипичных я за свою жизнь повидал. Так что ничего удивительного в твоей молчаливости нет. Хех, действительно, в реальности никто не раскрывает свои слабости, с иронией отметил он. Не скажи, и такие есть. Я бы сказал, что где-то половина на половину, пожал я плечами. Ну тогда, какую бы сторону я ни выбрал, я все равно окажусь посредственностью, не находишь, заметил он. Так не лучше ли мне выбрать более логичный вариант? Так я уже победил, ухмыльнулся я, направляя на него его же пистолет. Есть что сказать напоследок, он выглядел удивленным. Вот уж не думал, что вы такой понторис, Вальтер-сан, я почувствовал опасность и попытался отпрыгнуть, но, кха, из моего рта полезла кровь, когда что-то невероятно тяжелое вдавило меня в землю. Г-гравитация, предположил я, пока мои кости буквально трещали под невыносимым давлением, которое и не думало ослабевать. Нет, подошел ко мне улыбающийся Юкимура. Это сжатие. Думаю, ты слышал об этом явлении, верно? Мои глаза расширились в изумлении, хотя я и не сразу осознал его слова. Эта способность была мне хорошо знакома, ведь я был одним из тех, кто видел ее своими глазами, у одной из своих учениц. И, как ни странно, знакомая фигура вышла из-за угла. Староста. Здравствуйте, сенси. Да, это была моя ученица. Еще в тот момент, когда я увидел тут Юкимуру, я понял это, кто-то из моих учеников помогает ему. Но я и предположить не мог, что это окажется именно она. Я бы с радостью продолжил сражение с вами, Вальтер-сан, но у меня еще есть дела. Из-за ваших действий мы потерпели убытки. Вздохнул он и недовольно посмотрел на меня. Даже его обычная дурацкая улыбка с лица пропала. Теперь полиция будет знать наши имена, а наша цель, ради которой я и привлек такие силы, так и осталась незавершенной, покачал он головой. Избавь его от страданий, Ризутян, сказал он и, развернувшись, удалился. Вот ведь засранец, столько бахвалился своими навыками, а теперь сбегает как последний трус. Синси, она выглядела не такой холодной и безразличной, как обычно, а немного даже грустной. Простите, но у меня нет выбора. Предупреждаю вас. На эмоциях повысил я голос. Если моя жизнь сегодня оборвется, я вернусь и чудовищным ураганом пройдусь по всему научному миру, превратив его в прах. Если вы так сделаете, впервые с момента, Как я с ней познакомился, я увидел на безразличном лице старосты улыбку. «Учитель, я буду вам бесконечно признательна», и в сиянии этой волшебной улыбки я закрыл глаза. Послышался звук выстрела. Глава 27. А, я удивленно осмотрелся, когда давление внезапно исчезло. «Ризу», раздался голос запаниковавшего ублюдка. «Ризу, как ты?» Он уже собирался было побежать к раненой девушке, но еще один выстрел заставил его отпрыгнуть. «Черт, снайпер!» Тоже начал Юкимура оглядываться в поисках того, кто это сделал. Я расслабился, несмотря на то, что это принесло мне чудовищную боль по всему телу. «Как же ты долго, чертов шкет!» — выдохнул я. «Я уже почти подох, и после подобного ты обижаешься, когда я говорю, что ты не готов. Что все это значит, Вальтер?» В гневе посмотрел он на меня. «А ты думаешь, только ты тянул время в ожидании помощи?» — фыркнул я. «Может, я и Панторис, Юкимура-кун, но мои понты всегда правильно рассчитаны. Как ты там говорил, я не типичный злодей». Я ухмыльнулся. «Староста останется со мной, а ты можешь проваливать». Он несколько секунд молчал. Он понимал, что не может подойти, поскольку его спасает только стена, за которой его не видно. Если он высунется, в это же мгновение у него прибавится дырок в теле. «Конечно, если у него есть еще оружие, то дела мои будут совсем уж невеселыми, но вряд ли у него что-то подобное». «Хорошо, я это запомню», — нахмурился он и, развернувшись, сделал несколько шагов, чтобы потом остановиться. «Ах да, Вальтер-сан», — интуиция взвыла, и я поднял руку, чтобы защититься. «Возвращаю». Мой собственный нож вошел мне в руку, причиняя немалую боль, хотя не знаю даже, что больнее, новая рана или потревоженные в ходе этого сломанные кости. «Ох, спасибо, сукин сын», — выругался я. «Обещаю, твои пули я тоже верну когда-нибудь». Он махнул мне рукой, улыбнулся и удалился. Хотя и выглядел он спокойным, тем не менее, поскольку не знал, с какой стороны залег снайпер, передвигался он осторожно. Еще несколько секунд была тишина, но потом зазвонил телефон. Пересилив себя и свое нежелание двигаться, я достал телефон и принял звонок. «Да», — нехотя ответил я. «Учитель, как вы?» — спросил немного искаженный голос, каким обычно он и бывает в телефонах. «Живы? Здоровы? Противник убежал? Шпион, ты чего так долго?» — недовольно спросил я. «Впрочем, ладно, я жив, и ладно. Мои действия за последние минуты были совсем не такими, как планировалось. Тем не менее, как я всегда говорил, лучшая стратегия – это импровизация. Конечно же, если уж я сам придерживаюсь этого представления о жизни, то я никак не мог раздать полный инструктаж того, что мои ученики должны делать. Я надеялся, что не ошибся в шпионе, и он заметит мое послание, а точнее, мой приказ хакерши действовать по принципу В. Что за принцип? Да нет такого, я не планировал ввязывать своих учеников в разборки с международной террористической организацией и никаких принципов действия с ними не обсуждал. Но я знал, что во время перерыва хакерша обычно обедает в столовой, а значит, она угодила в плен. Все, что нужно было шпиону сделать, это проявить свое врожденное любопытство и спросить у хакерши, что же это за принцип. Дальше уже все зависело от того, насколько он меня хорошо знает, и я рад, что я не ошибся в нем. Спасибо, сенси, что показали мне места, где хранится оружие. Я чувствовал возбуждение в его голосе. Без этого было бы сложнее. Что с твоими одноклассниками? Спросил я самое важное. Похоже, староста их подставила. Они попали в плен к остальным. Все? Уточнил я. Нет, не все. Бандюга и суицидник сейчас направляются к вам. Их задание – увести вас и спасти старосту, отчитался он. Про старосту я им не сказал и не уверен, стоит ли лучше будет ее допросить лично и разузнать все подробности. Нам не нужен раскол в классе. Верно, кивнул я, и спасибо. Думаю, через пару минут Юкимура сюда вернется с оружием и поддержкой. Тогда меня ждет смерть, а старосту – спасение. Так что решение шпиона вытащить нас было абсолютно правильным. Немного подумав, я решил его похвалить и извиниться за случившееся сегодня утром. Спасибо тебе, шпион, и прости, что не оценил твои навыки утром. Думаю, я все-таки ошибся, искренне попросил я прощения. Чечего это вы, сенси, неужели головой ударились? Смутился он от моих слов. Может, нам полицию, скорую помощь вызвать? Я хмыкнул. Конечно, вызывай. Тем не менее, благодарности ты заслужил, ведь спас своих одноклассников, верно? Так вы поняли, а я так надеялся, что смогу использовать это в качестве козырного туза, он вздохнул. Да, Синси, сначала я освободил одноклассников, поэтому и задержался. Я выключил телефон и расслабленно развалился на земле. Недалеко от меня лежала староста в луже собственной крови. Поскольку пули были настоящими, шпион решил выстрелить в ногу. Но не просто в ногу, а в область чуть выше колен, потому что там больше плоти, а значит, и потеря крови будет значительнее. Честно, я вообще удивлен тем, как ей ногу нахрен не оторвало с такой-то пробивной мощью оружия. Но, думаю, все дело в том, что это не совсем обычное оружие. Если они не поторопятся, то ей кранты, заметил я, что она уже потеряла сознание. Ну, ничего не поделаешь, кое-как достав из инвентаря небольшую палочку, я, матерясь про себя, подполз к ученице. Она была в нескольких метрах, но этот путь дался мне чрезвычайно тяжело, давненько я ничего подобного не испытывал. Если твое спасение того не стоит, я положил в ее руки эту маленькую палочку и ее же руками сломал ее. Я тебе это припомню, чертова предательница. В сиянии света рана на ноге девушки начала затягиваться. К сожалению, таких слабых артефактов исцеления у меня нет. Поэтому, если я не хочу наделить всех жителей Техносити бессмертием на целый год, а такой артефакт в инвентаре у меня как раз есть, то мне придется терпеть. На периферии я услышал громкий звук, будто что-то тяжелое упало. Оказывается, быть учителем не так уж и круто, невесело подумал я, пока последние силы покидали мое тело. Ну, я выбываю из игры, остальное на тебе, шпион. Когда появился соответствующий сигнал, обозначающий конец разговора, молодой брюнет выключил телефон и глубоко вздохнул. Что же, пора заняться более важными делами. Он развернулся и посмотрел на лежащих на земле парней и девушку, каждый из которых был в черной маске. Но не всех же крыс мне ловить, задумался он, выкидывая оружие, одолженное у побитого врага. Да исправлюсь ли я, если у них есть сильные эсперы? Слабым шпиона было точно не назвать, в своей жизни он никогда не проигрывал в драках, даже если противников было несколько. Тем не менее, эсперы никак не равны людям, они обладают способностями, которые позволяют им уничтожать целые города в считанные секунды. Поэтому шпион и сомневался в своих силах. Послышался странный, ни с чем не сравнимый звук, а после мир вокруг поплыл. Нет, не мир. Это огромный кусок здания начал падать. Поддавшись своим недавно появившимся чувствам, шпион побежал вперед, но вовсе не для того, чтобы прыгнуть на другую сторону крыши. Он понимал, что не успеет. Тем не менее, возможность попасть на второй этаж все еще оставалась. Красный, невероятным образом извернувшись, шпион избежал соприкосновения с красной нитью, которую успел заметить в последнее мгновение. Если бы не прирожденный талант к легкой атлетике, он бы в эту секунду лишился головы. Правда, из-за этого запрыгнуть на второй этаж не представлялось возможным, и он упал прямо на молодую девушку. Приземление оказалось гораздо мягче, чем он предполагал, хотя некая боль по телу все же прошла, так что не факт, что он ничего не сломал. А-та-та-та, чуть приподнявшись, юноша посмотрел на невероятно красивую девушку под собой. Ее лицо показалось ему знакомым, шпион видел ее совсем недавно и восхитился ее невероятным навыком, с которыми она легко расправлялась с железными ведрами, которые пришли к ним на помощь. «Мисс, вы в порядке?» Неловко он улыбнулся той, кто чуть не стала причиной его смерти. «Ты, вокруг девушки появилась странная красная аура, сдохни». Почувствовав неладное, шпион отпрыгнул от нее, чем, похоже, спас свою жизнь. Несколько тонких красных линий упали с неба и разрезали все на своем пути, даже облака и землю, выжигая землю на неизвестную глубину и оставляя на ней борозды. «А-та-та-та, какая вы злая, красавица!» — улыбнулся шпион, внешне оставаясь спокойным, но внутри судорожно пытаясь придумать, что делать. «Эсперы что, все такие? Вон, наша староста тоже оказалась той еще злюкой, теперь и вы, и Шидариюма. У меня есть приказ от брата, ликвидировать тебя, если ты начнешь проявлять активность». Почему-то ее глаза засияли красным оттенком. «Готовься!» — юноша ухмыльнулся. «Мисс, мне больше нравится прозвище», — подмигнул он ей. «Шпион. Шпион 007», — показал он ей большой палец, после чего застыл. «Ладно, согласен», — вышло по-дурацки. Почувствовал он себя неловко. Пытаться копировать поведение учителя оказалось не так просто, как он думал. Чтобы это выглядело уместно, надо еще талант иметь. Девушка взмахнула рукой и отправила в его сторону красную нить, Нить была плохо видна из-за дневного времени суток, тем не менее, стоит на ней сосредоточиться, как это переставало быть проблемой. Шаг влево легко позволил ему избежать урона. Только вот, рядом с ним девушка опять взмахнула рукой, и нить вдруг завибрировала, а после и вовсе начала хаотичными волнами кривиться и менять форму. В первый раз шпион чуть ноги не лишился, кое-как умудрился поднять правую, и только чудом вибрирующая красная нить не достала левую ногу. Дальше себе расслабиться шпион не позволял, он сосредоточился на этой нити, правда, из-за этого чуть не оказался поделен надвое второй красной нитью этой девушки. «Это точно она», — понимал шпион, вспоминая рассказы учителя некой эсперши, которая в последнее время пыталась его убить. Он говорил, что эта способность достаточно слаба, поскольку уворачиваться от этих нитей достаточно просто, нужно просто воспринимать эти ее нити как скакалку, припомнил он. Ага, как же, это ни хрена не скакалка. Хотя шпион и признавал, что что-то похожее между этой красной нитью и скакалкой есть, тем не менее, различий было в разы больше, а ведь у него и оружие, к сожалению, нет. Единственное, на что он мог положиться, это выдающиеся физические способности и советы учителя, которым он, безусловно, доверял. Правда, все они были весьма специфическими. Шпион не хотел в этом признаваться, но он действительно боится ими воспользоваться. Глубоко вздохнув, шпион стал куда серьезнее и угрюмее. Выбора у него не было, хочет или нет, но учитель был прав, ему нужен опыт, который можно получить только в таких случаях. Видя его настрой, девушка-эспер также остановилась, став чуть настороженнее. «Мисс, как думаете, это больно, лишиться конечностей?» – спросил он. Шпион не отличался особой терпимостью к боли, в основном потому, что он обычно избегал болезненных ощущений и, в целом, старался не получать ран. Тем не менее, то, что это будет неприятно, он прекрасно понимал. «А чем ты?» – нахмурилась девушка. «Да так», – улыбнулся он, но вот в его глазах читалась неохота, граничащая с предвкушением и небольшим безумием. «Не берите в голову». Он ринулся вперед, а на его лице проявился оскал. Девушка отпрянула, но, быстро вернув контроль, создала по красной нити в руке и, взмахнув конечностями, отправила их в юношу. Шаг влево, шаг вправо, прыжок, перекат. За 3 секунды шпиону пришлось больше 7 раз увернуться от нитей, что было невероятно трудно. Тем не менее, самое сложное было еще впереди. 2 метра, 1 метр. Казалось бы, до нее оставалось только протянуть руку, но подобраться к противнику сильнее тебя можно и, в первую очередь, надо сыграть на его слабых сторонах. Самая большая слабость всех сильных противников – их сила. Так что, если хочешь победить, заставь противника поверить, что ты проиграл. Весь мир вокруг будто замер. Восприятие реальности шпиона ускорилось в 10 раз, но даже так мгновенно упавшие с неба красные нити были слишком быстрыми, чтобы он смог на них среагировать. Впрочем, он и не старался. По ноге прошлась боль, что значило одно – все сработало. Судя по лицу девушки, в этот момент она была уверена, что победила, и совершила самую большую ошибку, расслабилась. Впрочем, даже без этого она уже в зоне его досягаемости, ради этого шпион и пожертвовал своей ногой. Лишение конечности – это не самоцель, а лишь следствие того, что шпион сделал. Целой ногой шпион оттолкнулся от земли и сократил оставшееся расстояние. Она удивленно отпрянула, когда поняла, что атака противника продолжается, но не успела создать еще больше красных нитей. Одним движением шпион достал из рукава нож, и вот, казалось бы, сделай одно движение и победишь. Но нож шпион не стал ее бить. Вместо этого он, используя импульс своего прыжка, зашел ей за спину и, схватив за плечо, повалил вместе с собой на землю. Они кувырком прокатились пару метров, и шпион умудрился извернуться так, чтобы девушка-эспер упала на живот, а он оказался на ее спине. Не теряя времени, он сзади схватил ее за горло и начал душить. «Вздумаешь использовать способности, я тебя прирежу», — предупредил шпион, умудрившись не только взять ее в удушающий захват, но и свободной ладонью держать возле ее шеи нож. Не сказать, что ему так было удобно, и вряд ли он умудрился бы убить ее быстрее, чем ее способность разрежет его на куски, все-таки этот прием не предназначен для таких дополнений. Тем не менее, откуда ей это было знать? Прошла секунда, 2, 3. Шпион все сильнее и сильнее сжимал горло девушки, надеясь, что нехватка кислорода ее вскоре лишит сознания, ведь если нет, его глаза то и дело возвращались к ноге, иногда к ее обрубку, который даже пытаться найти не нужно было, а иногда к отделенному от основного тела куску плоти, включающему в себя лодыжку и часть икры, не доходящей до колена. Зрелище было такое себе. Это было в первый раз, когда он получал столь серьезное ранение, и, конечно, это было очень больно. Любая пульсация в ноге, проходящая с каждым ударом сердца, отдавалась жуткой болью, заставляющей его еще сильнее сжимать зубы, чтобы не закричать, и еще сильнее усиливать хват на шее девушки. Он надеялся, что шоковое состояние или адреналин подавит боль, или хотя бы ослабит ее, но он был слишком наивен, с самого начала полагая, что рискованное нападение приведет к подобным последствиям. Он был готов, может быть, поэтому, а может, просто жизнь решила его наказать за глупость, но он испытывал всю боль, которую только могла принести ему подобная рана. Радовало лишь одно: с нынешними технологиями и сверхлюдьми восстановить конечность окажется не так трудно, как могло бы показаться. Прошли долгие минуты, прежде чем он почувствовал, как тело девушки окончательно обмякло и перестало подавать признаки жизни. Фух, расслабленно откинувшись, шпион облегченно выдохнул. «Да уж, вот это денек», — произнес он. «Может, Синси прав, и мне действительно не стоит во все это ввязываться?» — сам себя спросил он, после чего взгляд юноши упал на молодую девушку в его объятиях. «Хотя, может, и не так уж плохо быть местным Бэтменом», — хмыкнул он, расслабляясь. Где-то вдалеке послышались звуки сирен. Наконец-то полиция начала действовать. Конечно, приход полиции не обязательно предвещал благо, их вполне могли взять в заложники и начать убивать. Но, с другой стороны, тогда террористы сами себе могилу выроют, такое событие даже Шинигами не упустит, а уж она точно способна убить всех террористов по мановению руки. «Ой-ой, что-то засиделся я», — опомнился шпион через несколько секунд. «Надо убегать, а то ее друзья появятся». Конечно, бегать с одной ногой – удовольствие еще то, но и шпиона никто не спрашивал, нравится ему или нет. Если найдут, то точно не отпустят живым и целым. «Если меня и после сегодняшнего будут называть недорослем, это будет обидно вдвойне», – думал шпион, пока что есть силы прыгал в сторону убежища. Нападение террористов на школу стало большой новостью. Если совсем уж честно, это вызвало массовое недовольство правительством. И даже то, что в ходе этой истории так никто и не погиб, по официальным данным, ничего не меняло. Люди по всей Японии в целом, и в Техносити в частности, стали куда менее терпеливы к этому. Только вот правительство нашло способ выкрутиться. Вместо того, чтобы пойти на поводу у народа, оно объявило виновными религиозных фанатиков из магического мира и направило свои силы на увеличение военной мощи. Организацией Ястреб никто так и не занялся. Для меня, когда я проснулся на следующий день после событий, стало новостью то, что меня не уволили. Скорее наоборот, люди были мне благодарны за то, что я делал. Среди учеников моя популярность стала выше, чем у любого другого в школе, а учителя, скажем так, я местная суперзведа. Впрочем, в последние дни я чувствовал себя неважно. И дело не в том, что мои раны были столь тяжелыми, медицина в научном мире творит чудеса, просто я узнал то, что не должен был. Да и в целом, последние дни выдались на редкость отвратными, и далеко не только потому, что было совершено нападение на школу. Например, из-за того случая весь мой план с уличным авторитетом пошел в причинное место. Одно дело, когда перспективный юноша становится знаменитым на улицах, и совсем другое, когда он на всю страну известен своим геройством. Я даже допускаю, что преступные авторитеты могли заинтересоваться мною сильнее необходимого и выяснить мою связь с полицией. После этого познакомиться с вышестоящими людьми для сбора информации мне никто не позволит, да и к себе ближе необходимого не подпустит. Второй неприятной новостью стала смерть, о которой почти никто не узнал. Смерть того самого ледяного эспера, которого я схватил. Тот выстрел, который отвлек Юкимуру и позволил мне сбежать с мушки прицела, оказался весьма неудачным стечением обстоятельств. В этот момент убили человека, за которого я фактически был ответственен. К счастью, полиция решила не распространяться об этом событии, и моя репутация в школе не пострадала, но лучше мне от этого не становилось. Но больше всего на меня повлияла одна моя ученица, которую назвали пропавшей без вести, и ее история. Сидя в кресле, я с тяжелым сердцем смотрел видеоролики, которые любезно по моей просьбе предоставила хакерша. Однако же, удобно иметь у себя под рукой ходячий ключ ко всей информации в сети. Вот оно как, я поднялся со своего места и с еще более плохим настроением, чем обычно, выключил компьютер. Прости, Гил, но твое задание временно переходит в раздел задания второй категории важности. Глубоко вздохнув, я достал телефон и посмотрел на время. Еще только полночь. Значит, слова старосты подтвердились. Раздался голос шпиона, который сидел тут рядом со мной. Сейчас мы находились у него дома, поскольку школу закрыли, и податься мне было больше некуда. Да и в целом, чтобы наша пленница вела себя хорошо, нам нужно было место, где нам никто не помешает, и дом шпиона оказался как раз кстати. Ага, нехотя кивнул я. Думаю, пора действовать куда более дерзко. Дерзко, удивился шпион, так же, как и с той фармацевтической компанией. Нет, покачал я головой, набирая знакомый по памяти номер. То были детские игры, а сейчас уже начнется настоящая война, ухмыльнулся я. Послышались короткие гудки телефона, а сам я был немного в предвкушении. Слушаю, раздался с той стороны удивленный голос. Кто это? Думаю, этот человек и представить не мог, чтобы кто-то мог просто взять и позвонить ему с обычного номера. Вообще, на самом деле, я даже не представляю, кто в принципе может взять и позвонить этому человеку напрямую. Обычный учитель школы, ухмыльнулся я. Я так понимаю, я попал к директору компании Killer Corp, верно? Че что? На сей раз голос уже был на грани шока и страха. Вы, а разве кроме того человека кто-то еще вас называет Killer Corp? Хмыкнул я. Неужели есть и другие, кто относится пренебрежительно к самой крупной организации убийц во всем мире? Я по просьбе того человека мы прекратили свою деятельность, осторожно сказал он, и я точно знал, что он не лжет. Да, слышал. Вроде вы теперь официальный фонд помощи сиротам, верно? Фыркнул я. Да уж одно его слово, и как мир меняется. Что вам надо, господин? Спросил он, понимая, что я не просто так звоню. Даже не спросите, как я связан с тем человеком. Насмешливо спросил я. Но да, это верный подход. Все равно я не скажу вам, потому что могу себе позволить. Касательно того, что мне надо, я хочу, чтобы вы передали мне всю возможную информацию о теневой стороне научного мира. Это невозможно, чуть ли не дрожащим голос сказал директор. Невозможно пережить, когда у вас в здании взрывается ядерная боеголовка. А информацию достать, какой бы засекреченной она ни была, очень даже возможно. То же самое касается достоверности этой информации, чтобы ее можно было обнародовать. Но он сомневался, но нескольких ответов для выбора у него и не было. Хорошо, я постараюсь. Не постараюсь, а сделаю, поправил я его. Ну, конечно, если ты вдруг не решил сообщить мисс Шинигами о том, что тот человек интересуется делами эсперов. Но в таком случае тот человек просил напомнить, что он помнит, как вы пытались его убить. Он не забыл, и ваша маленькая компания перестанет существовать в ту же секунду, как вы сделаете первое действие, чтобы ослушаться его приказов. Надеюсь, вы это понимаете? Конечно. Почувствовав страх в его голосе, я довольно кивнул. Тогда, жду ваших действий, улыбнулся я. Ах да, еще мне нужно узнать расположение всех штабов известной террористической группировки Ястреб. Эта информация мне нужна сегодня. Но это невозможно. Снова начал он на своем. Слушай сюда, ущербный. Я только что узнал, что один мой друг планирует завтра подорвать нахрен всю Японию. Понял. Мне сейчас плевать, что ты можешь, а что нет. Ты это сделаешь, вне зависимости от того, что ты об этом думаешь. Сделаешь добровольно или в виде куклы с промытыми мозгами. Ферштейн, жду информацию о базах Ястреба через 2 часа. Еще 5 суток у тебя, чтобы дать мне все остальное. Мой номер у вас уже есть. Если что, свяжитесь со мной. С этими словами я выключил телефон и глубоко вздохнул. Шпион, стоявший чуть позади, с удивленными глазами уставился на меня. Синси, что это было? Я впервые вижу вас таким злым. Я же сказал, дорогой мой ученик, на мое лицо напал со скал. Игры закончились, и началась настоящая война. Глава 28. Интерлюдия. Комната ужасов. Итак, дорогие мои друзья, вещала молодая красивая девушка с места телеведущей, смотря прямо в камеру. Мы продолжаем рубрику «В здоровом теле, здоровый дух». И специальный гость нашей программы, человек, известный своими невероятными познаниями в области психологии, доктор медицинских наук, действующий член высшей ступени Организации наук, Академии наук, доктор Чарльз Липацкий. Статный мужчина престарелого возраста с серьезным выражением на лице взглянул на телеведущую и кивнул. «Здравствуйте», – почти безразлично ответил он. «Честно говоря, я немного удивлена тем, что вы наконец согласились прийти к нам на телепередачу. Такие видные деятели, как вы, господин Липацкий, обычно крайне заняты своими исследованиями», – немного нервно улыбнулась телеведущая. «Поэтому позвольте вам выразить свою благодарность. Не стоит, что вы», – покачал головой доктор. «Сегодня я пришел сюда исключительно из соображения о собственной выгоде». «Вот как», – удивилась девушка, которая прекрасно знала, что мужчина отказался от любых возможных компенсаций телеканала за отнятое время. «Тогда, расскажите нам подробнее, думаю, вы сами позже поймете», – немного устало улыбнулся ученый. «Но я предпочел бы поведать вам о другом, о том, ради чего я сюда и пришел, о самом невероятном пациенте, которого мне довелось лечить». Девушка несколько мгновений молчала, не привыкшая к тому, что у нее перехватывают инициативу в эфире. Тем не менее, обидеть этого человека она никак не могла, поэтому просто улыбнулась и кивнула. «Конечно, рассказывайте», – проявила она фальшивый интерес. «Имя этого человека я не буду называть, в целях конспирации. Тем не менее, обозначу его как Вик, в честь его прозвища», – мужчина вздохнул и серьезно посмотрел в камеру. «Эта история случилась несколько лет назад, когда я в научных целях открыл свою собственную психологическую клинику. Молодой человек, совсем еще ребенок, так устал от вечных причитаний своей девушки, некой Джинни, и пришел ко мне на сеанс. Помню, как сейчас, что сначала воспринял его очередным подростком, который загружает себя выдуманными проблемами», немного иронично улыбнулся доктор. «Только вот через несколько минут я понял, что он весьма необычен. Точнее сказать, самый необычный пациент, который у меня только был. И что же в нем было такого странного?» Решила поддержать разговор телеведущая. «Сначала я сам не понимал, поэтому назначил второй, а затем и третий сеансы. Вскоре я понял, что этот Вик живет в своем собственном мире». «В каком смысле?» Начала расспрашивать телеведущая, хоть и понимала, как это бывает в психологии, ибо сама имела медицинское образование. Весь мир вокруг себя, а в частности, свой собственный дом и город, он воспринимал как некую личную территорию, на которой должны происходить только те события, которые он хочет видеть. «Как это необычно», признала телеведущая. «Нет, в этом случае нет ничего особенного. Необычно то, что весь мир в ответ подыгрывал ему, даже сам того не желая. Этот человек был слабым авантюристом, который часто получал травмы, но, судя по всему, его это полностью устраивало. Вик, этот пациент запомнился мне тем, что смотрел на жизнь совсем не так, как остальные», доктор покачал головой. «Его бесило, когда сестра готовила ему здоровую пищу, но при этом он хотел именно такую сестру. Ему не нравилось терпеть приступы ревности своей девушки, этой самой Джинни, тем не менее, он хотел, чтобы она была такой. В общем, Вик был человеком противоречий. Его разум был так сильно искажен и изменен, что практически было не узнать в нем человека. Было такое чувство, что он воспринимает окружающий мир, как сказку, а себя, как центр всего этого мира. Именно тогда, наблюдая за ним, я придумал имя этому феномену – Алиса в стране чудес. Так вот, о чем вы писали в последних своих публикациях, да, господин Липацкий», – воодушевленно сказал телеведущая. «Да», – мужчина улыбнулся. «Этот человек воспринимает мир вокруг, как странную игру, а каждого, кто не хочет играть в ней свою роль, он выкидывает из своей жизни. Я не знаю, как ему удавалось это делать, но никто, кто не соглашался со своим местом в его собственном мирке, не оставался рядом с ним. Так, вскоре он окружил себя марионетками, каждая из которых отыгрывала свою роль. Вот уж действительно к кому относится знаменитое высказывание: «Вся жизнь театр, а мы в ней актеры», — хмыкнул он. «Для меня удивительнее то, что остальные люди поддерживали его игру», — призналась телеведущая. «Ведь, по вашим словам, не только его семья, но и знакомые продолжали играть в его театре. Это тоже уникальный феномен», — кивнул доктор. «Но, думаю, все было просто, каждый человек, кто находился рядом с ним, понимал, что будет, не выполняя они его условий, и наверняка видел примеры, как легко он разрывает связи с теми, кто не хочет жить в его сказке. И тут в силу вступала вторая сторона характера этого пациента, его харизма. Несмотря на то, что он был тем еще психом с целым списком психологических отклонений, у него была невероятная харизма, уверенность, находчивость, дерзость и контроль над ситуацией. Он обладал невероятными качествами, возведенными в абсолют. Именно поэтому в последующие дни я помешался на этом пациенте, со странными искрами в глазах произнес доктор. Помешались? Чуть растерянно спросила телеведущая. Да, он был невероятен. Когда я засыпал, я думал о нем, когда просыпался, я думал о нем. Он ни на секунду не выходил из моей головы. Этот человек, Вик. Чем больше я думал о нем, тем больше мне хотелось выдернуть его из этой сказки. Вдруг закричал он. Всю свою жизнь он прожил в этой сказке. Был только один человек, который мог входить и выходить из этого его мирка, и где он всегда был бы ему рад. Больше никто. На губах доктора проявилось странное выражение лица. В какой-то момент я задумался, как же мне разбить эту его историю. Ведь есть такие вещи, которые даже он не сможет вытерпеть в своем мире. И что же вы сделали? Немного испугавшись из-за странного поведения ученого, телеведущая все же продолжила задавать вопросы. Я начал за ним следить. День за днем я искал, как же можно разрушить его жизнь. Что же необходимо сделать? Одержимый мыслью увидеть его лицо в тот момент, я наконец решился. Мужчина тяжело вздохнул и сел обратно, немного успокоившись. За дни и месяцы слежки я стал свидетелем кое-чего примечательного, знакомства моего пациента и одной девушки. Я сразу понял, какую роль Вик определил этой девушке, роль безответно влюбленной девушки, которая страдает из-за своих чувств. Я своими глазами наблюдал, как Вик, будучи обычным человеком, одними лишь своими качествами подавляет другого человека, заставляя его подстраиваться под его требования. В первые же дни эта девушка так сильно в него влюбилась, что готова была пойти на любые изменения, чтобы он оставался доброжелателен с ней, а Вик этим и пользовался, превращая эту девушку в ту, кого хочет в ней видеть. Так я понял, каким же образом люди играют свои роли в пьесе этого человека. На этом моменте доктор сделал паузу и, потянувшись к бокалу, сделал несколько глубоких глотков воды. Судя по его виду, он чувствовал себя неважно. Тем не менее, он достаточно быстро продолжил. Эту девушку звали Кира. Кира Зыкова. На этих словах девушка ничего не сделал и ничего не сказала, а лишь своими пустыми глазами посмотрела на доктора, будто в них не было никакой жизни. «Да, дорогая моя, твоя сводная сестра», — улыбнулся доктор. С этого момента телеканал превратился в настоящий филиал ужаса, хоть никто об этом еще и не знал. Когда я наконец понял, что мне нужно сделать, я нашел человека, который ненавидел эту влюбившуюся девушку. Это была ее сводная сестра, а вместе с ней и ее друг детства. Доктор посмотрел в сторону камеры, но его взгляд был направлен чуть выше. Ныне этот человек является оператором этой телепередачи и мужем нашей телеведущей. Несмотря на его слова, никто ничего не сказал, и даже оператор не вздрогнул. Заплатив им большие деньги, я смог узнать у них, где же живет эта Кира Зыкова. Потом с их же помощью я, дождавшись, пока Вик не придет на очередной сеанс, подмешал ему отраву в напиток и лишил его сознания, а после прямо на его глазах изнасиловал эту девушку, Кару Зыкову. Потянувшись к стакану воды, доктор сделал еще несколько глотков, но на сей раз в стакане была вовсе не вода, а настоящая кислота. Прямо на глазах у каждого, кто мог наблюдать за этой записью, рот доктора превратился в настоящую кашу из крови и растворившейся плоти. Тем не менее, это не помешало ему продолжить говорить обычным голосом. «Видели бы вы лицо Вика. Я впервые увидел человека с таким ужасающим взглядом. В его глазах не было больше эмоций, а только беспрерывная ярость, не знающая, как выйти из его души. Его аура буквально завораживала и заставляла дрожать от страха. Вик не кричал, не просил остановиться, а просто смотрел своими красными, как кровь, глазами. Смотрел на меня и заставлял меня возбуждаться еще больше. Меня не интересовала Кира, меня интересовал только Вик, и, насилуя эту девушку у него на глазах, я получал райское наслаждение. Закричал он и вскочил, но его никто не остановил. Я сломал его, сломал весь его мир, который он строил вокруг себя, заставил его почувствовать, будто он не в сказке, а в реальном, жестоком мире, где происходят вещи, которые он действительно не хочет видеть. Воодушевленно прокричав свои слова, Он снова утихомирился и сел обратно на свое место. Но после пришла Джинни. «Эта девушка заперла нас здесь и заставила вечность отыгрывать роль», — тихо прошептал доктор, пока его окровавленное лицо продолжало разлагаться. «Осталось только закончить эту сцену». Улыбнувшись, доктор достал из кармана нож и, набросившись на телеведущую, воткнул его прямо в ее рот, мгновенно лишая ее жизни. «Ну а теперь...» Он взял этот же нож и перерезал свое горло. Интервью закончено. Прежде чем умереть, доктор бросил взгляд на оператора, который держал свою голову в руках и снимал, будто это была камера. Прошли минуты, упавшие тела полностью исцелились, и вскоре и доктор, и телеведущая сели на свои места. Девушка снова заговорила. «Итак, дорогие мои друзья», – вещала молодая красивая девушка с места телеведущей, смотря прямо в камеру. «Мы продолжаем рубрику «В здоровом теле, здоровый дух», и специальный гость нашей программы, человек, известный своими невероятными познаниями в области психологии, доктор медицинских наук, действующий член высшей ступени Организации наук, Академии наук, доктор Чарльз Липацкий. Это происходило каждый раз, час за часом, год за годом. В этой студии время текло не так, как в других местах. Тут времени и вовсе не было, а все это происходило в бесконечно малый промежуток ничто. Об этих людях уже никто не вспомнит, никто их не убьет окончательно, никто не спасет, они заперты тут, в отдельном уголке ничего, чтобы проживать целую вечность, разыгрывая одну и ту же сцену, раз за разом, десятки и тысячи дублей. Они избавятся от этой боли, только если убьют друг друга, но в этом месте нет понятия смерти, так они и продолжат. Девушка, которая мечтала стать телеведущей, будет бесконечно брать интервью. Доктор будет рассказывать о своем последнем пациенте, а человек, снимавший на телефонную камеру то, как насилуют девушку, будет вечно стоять на одном месте, с головой в своих руках. Это их наказание. Никто им не поможет, никто их не спасет, и они не умрут. Десятки лет, сотни лет, тысячи лет, миллионы лет, миллиарды лет, вечность. И они ничего не смогут сделать, кроме как отыгрывать свои роли. Даже дочь хаоса, что закрыла их в этой комнате ужасов, забыла, где их оставила, и даже пожилая она, не смогла бы им помочь. Это их расплата за то, что Джинни пришлось изменить его память, и он возненавидел ее. Это их расплата за то, что та подруга захотела уничтожить мир после их издевательств. Это их расплата за то, что он должен был убить свою дорогую подругу, даже если они и не помнили друг друга. И это бесконечно малое из того, что Джинни хотела бы с ними сделать. Глава 29. Я лежал на кровати своего ученика и поглядывал в сторону молодой девушки, сидящей с завязанными руками и иронично смотрящей на меня. А староста оказалась не такой уж и холодной, когда касаешься ее истинного лица. Чего? Не отрубать же тебе руки и ноги, с последующим погружением в кому? Пожал я плечами. А по-другому я никак не смогу заблокировать твои эсперские способности. Так что сиди и веди себя так, будто действительно не можешь ничего сделать, посоветовал я. Синси, вы странный, дала она мне оценку. Ты это только сейчас поняла? Со скепсисом посмотрел я на нее. И вообще, странный, это понятие относительное. В мире таких же, как я, именно обычный человек будет странным. Тем более, не тебе меня в странности попрекать. Мы со старостой сейчас находились в доме шпиона. Он жил достаточно далеко от центра города, да и район более привычный мне, неблагоприятный, вот мне и понравилось это место. Староста вроде как была пленницей, хотя пытаться остановить орангового эспера – занятие для самоубийц, коим я себя не считаю. При желании она может сбежать, но тогда ее не ждет ничего хорошего. Я вернулся. Раздался голос из коридора, и спустя несколько человек в нашу комнату вошло несколько человек, которых вел шпион. «Синси, надеюсь, вы ничего такого с ней не делали?» Отправив меня искать одноклассников, прищурился шпион. Посмотрев на стол рядом с собой, я начал искать самое тяжелое на нем. К сожалению, самым тяжелым предметом оказался пульт. Смирившись с тем, что, в отличие от меня, шпион тот еще везучий засранец, я схватил фломастер рядом с пультом и подбросил его. Взгляды всех в тот же миг сконцентрировались на подброшенном предмете, а все мои ученики остались беззащитны. Их еще столькими учить. Посетовал я про себя и быстро швырнул пульт в лицо шпиона. К его чести, он успел что-то заметить и даже попытался блокировать, только вот реакции и скорости ему точно не хватило. Пульт попал прямо в лицо. «Ай, Синси, за что?» С толикой обиды посмотрел он на меня. Никогда не ведись на такой дешевый трюк с отвлечением внимания и будь готов к любым неожиданностям, учительским тоном сказал я. Вас это тоже касается, посмотрел я на остальных. Помимо шпиона, тут был бандюга, его три миньона и суицидник, которого впору уже четвертым миньоном обзывать, а также хакерша и учитель физкультуры. Я удивленно уставился на спортсменку, которая оценивающе смотрела то на меня, то на связанную старосту. Так, а последнее что тут делает? Мы встретили ее неподалеку, и она захотела поговорить с вами, сенси, объяснил суицидник, выглядящий чуть более жизнерадостным, чем когда с крыши прыгал. Вот оно как. Я не мог не заметить, что одна из тех, кого я звал, осталась не у дел. Это стало для меня неприятной новостью, но, тем не менее, чего-то подобного я ожидал, когда староста оказалась предателем. А мозаика начинает складываться, на мое лицо наползла улыбка. «Я не одна», — спокойно сказала спортсменка. И действительно, после ее слов из-за угла вышли еще две женщины, учитель математики и доктор. Потянувшись к стакану с водой, я набрал побольше воды в рот, а после выплюнул с неприятным звуком. Прямо на тройку учителей. «А они что тут делают?» Возмущенно посмотрел я на шпиона. «Ой-ой, как невежливо, Вальтер Синси», — немного обиженно произнесла математичка, стирая со своего лица капли воды. «Если вы так хотели намочить наши одежды, то сказали бы», — подмигнула она мне. «Не обязательно было так хитрить», — соблазнительно облизнулась она. «Правда, меня это совсем не впечатлило. Мой недовольный взгляд был все еще направлен на шпиона, и я ожидал от него ответа. Понимаете, они были втроем», — неловко произнес шпион. «Я спрашиваю, ты чего их сюда притащил?» У меня чуть глаз не задергался. «Это моя заслуга», — самодовольно произнесла математичка. «Или вы забыли, что должны мне услугу?» Улыбнулась она. Я вздохнул. «Вот именно. Как моя услуга связана с тем, что он выполняет ваши указания?» Закатил я глаза. «Ну, мой ученик не нашел что сказать и просто отвел взгляд. В общем, раз вы здесь, хорошо. Если бы вас тут не было, было бы еще лучше. Но как бы там ни было, вы сидите тут и присматриваете за детворой». Махнув рукой, я направился в сторону выхода. «Я иду с вами», — упрямо произнесла доктор, которая предпочитала молчать все это время. «Это не дамские посиделки», — угрюмо посмотрел я на нее. «Подробности узнаете у шпиона, если хотите», — бросил я, намереваясь продолжить свой путь. «Ты мне должен услугу», — напомнила математичка за сегодня уже второй раз. «Если в качестве услуги ты скажешь мне себя с собой взять, хорошо», — кивнул я. «Я направляюсь в логово террористов, чтобы помешать им взорвать бомбу, которая разрушит всю Японию. Хочешь присоединиться к зачистке? Но учти, защищать тебя у меня ни времени, ни возможности не будет. Ты будешь сама в ответе за свою жизнь». Мои слова и серьезный тон, похоже, оказали на трех женщин весьма сильное впечатление, и они быстро притихли. Все, кроме одной. «Тогда нужно позвонить в полицию», продолжала настаивать спортсменка. «Я телефон полиции забыл», — ответил я. «Что?» Она, судя по всему, не ожидала именно такого ответа. «То, я телефон полиции забыл. Ну или просто уверен, что звонок в полицию ничего не изменит», — пожал я плечами. «Верь, чему хочешь. Можете даже за мной пойти, но тогда я вам безопасность не гарантирую». На этих словах я посмотрел на хакершу. «Дорогая, ты сделала то, что я просил», — улыбнулся я тихой девушке. Она кивнула и протянула мне флешку. Напоследок погладив ее по голове, я бросил взгляд на шпиона с ясным посылом: «Если ты им что-нибудь расскажешь, то тебе конец», — и вышел из дома.